Новиков и Сапельняк понимали, что, боясь бесчестия, девушка выполнит любое их требование. Требовали же они обычно, чтобы девушка выкрала у родителей деньги и ценности и вместе с ними вернулась на улицу Горького для последующих любовных утех. И надо сказать, что за исключением одного рокового для них случая, их метода действовала безотказно. По делу прошли 260 потерпевших, молодых красивых девушек. Тут были и простушки, впервые приехавшие в столицу, и девушки из интеллигентных семей, например, внучка одного из сталинских идеологов. Все они несли на улицу Горького все, вплоть до бабушкиных бриллиантовых серег. Суд приговорил обоих негодяев к расстрелу. Затем, правда, Верховный суд Республики заменил расстрел 15 годами. В процессе следствия я выяснил, что папы обоих насильников тоже отличались склонностью к слабому полу. А вовлек их в оргии их начальник. Он постоянно устраивал их в задней комнате фотоателье, в котором они работали. А вот жертва молодежной бдительности. Пропагандистский аппарат страны десятки лет беспрерывно призывает к ней, твердя о шпионах-империалистах. Особенно интригующие телепрограммы, которые ведут международные обозреватели Жуков, Зорин, Дружинин. Люди, безусловно, знающие и не глупые, они столь умело манипулируют фактами, что у многих телезрителей возникает иллюзия правдоподобия. Американские милитаристские круги готовятся к разрушительной атомной войне. ЦРУ постоянно засылает в СССР шпионов. Американские парашютисты могут быть сброшены в отдаленные места страны. Будьте бдительны. И вот нашлись люди, которые не только этому поверили, но и погубили человека. Семья Григория Дзигоева жила в Орджоникидзе. Григорий, военный летчик, прилетел в 1974 году к родителям в гости. «Веселый был Григорий», — рассказывала мне его мать. «Всю песню пел. Ему бы певцом быть, голос как у соловья, а он в летчики пошел». «Певцом, — говорил мама, — я еще стать успею. Сначала брата на ноги поставить надо, а сейчас деньги нужны, чтобы брата вылечить. Где еще я такие заработаю? Чуть ли не половину своего жалования нам отдавал. Брата жалел, тот полиэмиелитом болел. В день приезда Григорий Дзигоев пошел на другой конец города к невесте и не вернулся. Кто-то из окрестных жителей счел его подозрительным, мол, ходит тут, озирается, местности не знает, а сам маскируется, специально переоделся в военную форму, вынюхивает чего-то. А он действительно искал дом невесты, потому что она переехала. Решив, что это выброшенный на парашюте американский шпион, бдительные граждане сообщили в милицию. И там поверили, окружили Григория, кричат: «Шпион, сдавайся!» Тот растерялся, побежал, милиционеры за ним открыли пальбу, загнали в сарай, там его и прикончили. Работников милиции, пристреливших летчика, привлекли к суду за превышение власти, но потом отпустили, посчитав происшествие недоразумением. Где вы видели живых наркоманов? Осенью 1976 года ко мне на Таганку в юридическую консультацию номер 10 Москвы, где я работал адвокатом, пришли родители Игоря Абишева, сержанта ракетных войск, преданного военному трибуналу за употребление наркотиков. Эти люди искали хорошего адвоката, который мог бы добиться освобождения их сына из тюрьмы. Я сразу сказал, что мне его вызволить вряд ли удастся, тем более, что только что опубликован закон об усилении уголовной ответственности за продажу, покупку и употребление наркотических средств, вследствие чего преступление, совершенное Игорем, стало актуальным. За него будут преследовать строже, чем раньше. Однако Абишевы меня уломали. Начал я с того, что постарался разузнать все новое, что касалось производства, перевозки и торговли наркотиками. Дело в том, что в этом вопросе я не был совсем новичком. За 13 лет до этого, в 1963 году, я написал статью об изготовлении наркотических средств в СССР и спекуляции наркотиками в Москве. Материал собрал солидный. Специально ездил во Всесоюзный институт лекарственно-ароматических растений ВИЛАР, где мне сообщили, в каких союзных республиках выращивают мак и коноплю, как обрабатывают травы, как нелегально транспортируют сырье. Я отнес статью в газету «Известия» редактору по отделу советской внутренней жизни товарищу Феофанову. Товарищ Феофанов прочитал материал и покачал головой. «Где вы, дорогой товарищ, видели в нашей стране живых наркоманов?» «Вон там», — он указал на карту Западной Европы и Америки, — «наркомания бич. Социальное зло. 20 миллионов зарегистрированных наркоманов. У нас же, к счастью, такого безумия нет. Ваш материал мы опубликовать не можем». А когда я пытался ему доказывать, что наркомания у нас все-таки существует, и что об этом можно прочесть в деле, принесенном в редакцию, то Феофанов назидательно сказал: «Не то читаете, товарищ следователь, не то читаете. Вы это прочтите». И он протянул мне справочник Главлита, где черным по белому было написано: «Наркомания в СССР – тема запретная для газет и журналов». Я понял, что в своем стремлении бороться со злом нарушил и не в первый раз строгий советский этикет, заговорив о том, о чем положено молчать. Во всяком случае, до сигнала сверху. Действительно, вместо того, чтобы бегать в Вилар, надо было раскрыть на соответствующей странице хотя бы большую советскую энциклопедию, где уже в издании 1928 года, когда советская власть была совсем еще молодой, сказано: «Причиной наркомании является эксплуатация угнетенных классов, беспросветность существования, неуверенность в завтрашнем дне». Это в капиталистических странах. У нас же растущее с каждым днем благосостояние, ликвидация безработицы, громадный подъем культурного уровня населения, оздоровление быта создали благоприятную обстановку для ликвидации наркомании. А если так было в 28-м году, то в 63-м году хуже никак не могло быть, потому что не могли же ухудшаться благосостояние, если у Кормила продолжала стоять все та же мудрая партия. Товарищ Феофанов был по-своему прав. Он видел жизнь не в ее реальном виде, а так, как указывала партия. Реальная же жизнь, на которую следовало не обращать внимания, протекала тут же, невдалеке от моей юридической консультации. В сквере на Таганской площади, где был один из центров нелегальной торговли наркотиками, можно было наблюдать такую картину. Изможденный желтушного цвета юноша вертится около темноокого мужчины в барашковой шапке. «Нужен гашиш 100 граммов, уступи, пожалуйста». «Дари, дорогой, хоть 10 кило, только деньги плати». «Почем?» «Как везде, 3 рубля за баш». «Хорошо, давай на 300 рублей. Баш — это грамм анаши в сигаретке-самокрутке. На этом рынке стоил тогда от 1 до 3 рублей в зависимости от качества травы. Морфин, героин, кокаин, опиум — 10 рублей за грамм». Этот 17-летний мальчик-наркоман с лихорадочными глазами, конечно, нигде не работал. И родители, естественно, 300 рублей на пьянящую траву ему не дали бы. Он же без нее жить уже не может и совершает преступление. Уже намного позже, в 87 году, я узнал, что, согласно исследованию, 22% наркоманов тратят на приобретение своего зелья от 1000 до 3000 рублей в месяц. Преступления, впрочем, наркоманы часто совершают и не для того, чтобы достать денег на наркотики, а просто так, без видимой нормальному человеку причины. Вот один из многочисленных тому примеров. Анатолий Васильев, Олег Разуваев и Сергей Климов, все трое несовершеннолетние, достав гашиша, посасывали свои цигарки в сквере у метро «Рязанский проспект». К ним подошел неизвестный мужчина. «Друзья, подскажите, где тут дом 9? Друга еще, у него новоселье. Сейчас покажем». Подростки завели Владимира Николаевича Гаврикова, так звали мужчину, в безлюдное место. «Что, друзья, мы вроде не туда зашли», — нерешительно огляделся он. «Туда, туда. Вон за тем забором 9-й дом и будет». Гавриков хотел что-то сказать, но его повалили и начали избивать. Куражились. Около часа, наутро его нашли мертвым. Другой случай. Спотыкаясь, расталкивая прохожих, по Цветному бульвару брели двое парней. Возле кинотеатра «Мир» они столкнулись с двумя молодыми рабочими и затеяли ссору. И вот уже один из рабочих, Владимир Попов, лежит на земле с ножевой раной в груди. Парней ловят, доставляют в милицию. Ни в чем плохом они до сих пор не были замечены. Откуда же этот дикий взрыв? Что вызвало его из глубины подсознания? Гашиш. «Что ощущаешь ты, когда куришь?» — спрашиваю я наркомана Робинзона Круза. «В первые несколько минут чувствую, как медленно-медленно кровь бьет в голову, движения становятся неуверенными, все во мне замирает, тело, руки, ноги, голова онемеют. Единственное, чего хочется, чтобы блаженство подольше продлилось». Робинзон Круза, Романов и Гапон, дело которых я заканчивал как следователь в конце 60-х годов, отпетые наркоманы и умелые воры. По странному совпадению, у одного из них фамилия героя знаменитого романа, другой — однофамилец последнего русского царя, а имя третьего вызывает в памяти известного попа, инициатора печально знаменитого шествия к Зимнему дворцу в 1905 году.